Здравствуйте, дорогие друзья. 26 апреля 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». И несмотря на то, что на нашей заставке написано Вячеслав Мальцев пока еще находится в изоляторе во Вневниках. Все мы об этом знаем. Меня зовут Сергей Окунев. Но у нас вот буквально через 9 часов пойдут последние сутки административного задержания Вячеслава Вячеславовича. Так вот, для кого-то, может быть, быстро, для кого-то медленно, но в любом случае насыщенно, вне зависимости от того, быстро или медленно для вас. Прошли эти 15 суток, почти прошли, вот 14 с половиной суток уже прошли. В общем-то, всех призываю, естественно, приходить на встречу Вячеслава Вячеславовича в 6 часов утра 28 апреля в пятницу, да, в предстоящую пятницу в 6 часов утра. Поэтому что сказать, будем рады всех видеть, я думаю, Вячеслав Вячеславович будет всех рад видеть. Мы в очередной раз к нему ездили, естественно, сегодня, рассказывали и хорошие новости, про которые мы сегодня будем рассказывать, и, наверное, вы уже, кто-то догадывается, о чем идет речь, судя по названию сегодняшнего эфира, кто-то пока не в курсе, я думаю, большинство не в курсе, но я вам обязательно расскажу, и вот даже реквизит у нас сегодня появится в эту тему, в общем, много всего разного интересного. Давайте начнем по очереди. Во-первых, вы мне расскажите, все ли у нас хорошо, со звуком, с картинкой, классический наш вопрос. А я начну с минутки истории. Сегодня годовщина событий в Чернобыле. 31 год назад произошел взрыв на 4-м реакторе энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Об этом, наверное, знают все. Это одна из крупнейших трагедий 20 века, безусловно, которая внесла очень большую лепту вообще в историю человечества. И не только в историю, наверное, безусловно, не только в историю Советского Союза и не только в историю тех стран, которые находятся вокруг Советского Союза, но и вообще в историю человечества, в историю отношения человечества с так называемым мирным атомом, да, и к счастью, можно сказать, что после вот этой ситуации с Чернобыльской атомной электростанцией, насколько мне известно, я могу ошибаться, кстати, поправьте меня, если я не прав, но насколько мне известно, в мире не осталось ни одной атомной электростанции, на которой работает такой же энергоблок, как, кроме как на Чернобыльской атомной электростанции, и это очень хорошо. То есть такие же энергоблоки уже не используются нигде, естественно, кроме России. Потому что, насколько я знаю, в Воронежской электростанции старый энергоблок, такой же, как был в Чернобыльской, в Ленинградской, которая вообще огромная пороховая бочка, которая может рвануть ежедневно, ежеминутно, и мы уже получаем очень часто разные сообщения оттуда, что происходят какие-то мелкие аварии, как они их называют, мелкие аварии, да, но вот тогда, 31 год назад, тоже первое время говорили о мелкой аварии, там, о пожаре в рядом строящемся ангаре, да, что энергоблоки вообще не задеты и так далее, поэтому, как знать, вот реквизит у нас появился, а у нас нет ножниц? Есть. Дай, пожалуйста. Так, про реквизит я чуть позже расскажу. И вот, продолжая тему 31 год назад, прошел 31 год, и вот только сегодня на Украине опубликован сборник документов о работе оперативной группы Центрального комитета Коммунистической партии Украины, которая занималась ликвидацией последствий катастрофы. То есть засекреченные документы, которые хранились в особой папке ЦК КПУ, сегодня вот рассекретили их. Ну, вернее, рассекретили их давно, сегодня их опубликовали. В книгу вошли 130 протоколов и стенограмм заседаний. Я, если честно, не читал эту книгу, потому что она только сегодня опубликована, но я прочитал кратко сам, скажем так, горячие моменты этого расследования, ну и давайте скажем честно, ничего сверхудивительного я там не нашел. Рептилоиды не нападали на Чернобыль, там четырехголовых людей тоже нету. Рассказывали о том, что некоторые на тот момент занимающие должности чиновники скрывали эту аварию, некоторые путем халатности, преступной халатности, значит, допускали продажу зараженных радионуклидами овощей, фруктов, ну, различных продуктов питания. Да, но вы можете ознакомиться с этим докладом, если кому-то интересно. Еще раз скажу, ну, что-то вот такого прям грандиозного, что могло бы встрепенуть весь мир. Ну, кто не знал о том, что скрывалось, кто не знал о том, что там людям не рассказывали о том, что происходит. Естественно, все об этом знали, но некоторые действительно там прямые речи, фамилии, о которых раньше, возможно, было неизвестно. Скотч. Есть у нас скотч? Есть у нас скотч, господа? Я прошу прощения, что отвлекаюсь, но это хороший повод для отвлечения, я чуть позже о нем расскажу. Хотя нет, я расскажу о нем прямо сейчас. Дорогие друзья, я спешу вас всех поздравить, потому что вчера в Хабаровском крае, в городе Хабаровске, проходили довыборы в Хабаровскую городскую думу. Мы об этом не говорили. И я понимаю, что мы делали абсолютно правильно. Мы делали абсолютно верно, потому что полным провалом «Единой России» закончилось до выборов в Хабаровскую мэрию. И наш, можно сказать, координатор, наш очень ярый сторонник из Хабаровска стал депутатом Хабаровской городской думы. Мы его с этим искренне поздравляем. Давайте похлопаем. Это действительно хороший повод. Очень здорово. Это очень здорово. Значит, победил Евгений Смолькин, да? Смолькин, простите. Смолькин победил, Евгений Смолькин, наш соратник, сторонник, товарищ, который, в общем-то, баллотировался от партии «Дело». Я вот даже, если честно, не знал, что есть такая партия, сегодня выяснил, да, поэтому, кстати, может быть, как-то будем работать с этой партией, тоже пообщаемся. Да, это региональный депутат, да, в городскую думу, да, один он там ничего не решит, но это здорово, это классно. Если хотя бы в каждом регионе у нас будет по одному депутату, это уже будет, ну, очень неплохо. Ну и в очередной раз доказывает то, что не везде вот этот фильтр, он, значит, имеет возможность как-то отсеивать уж абсолютно всех. Вот на довыборах, видите, не доследили сотрудники ФСБ, я представляю, как они сейчас негодуют по этому поводу их начальства, да. А мы, в общем-то, радуемся, и вот сегодня в честь победы нашего кандидата, значит, в Хабаровской городской думе, мы вешаем символ нашего движения, движения «Артподготовка» с лозунгом «Не ждем, а готовимся» и с гербом Хабаровской области. Вешаем его сегодня на фон. Ты имеешь в виду, какая будет следующая? Нет, это как раз Хабаровский край, как раз там мы и выиграли. То есть это в честь победы, так скажем, видно? Я понимаю, а видно. Следующая будет следующего края. Да, да, да, то есть можно такой иконостас у нас открыть. Ваша. Да, следующая будет ваша. У нас грядут муниципальные выборы по всей стране. И в Саратовской области, и в Московской области, и огромное количество разных избирательных участков. И мы неоднократно говорили о том, что да, выборы, это все мы понимаем, как они происходят, но иногда все-таки бывает, что проскакивают какие-то приличные люди. Мы знаем, что и Гудков был депутатом Государственной Думы, и огромное количество людей в региональных парламентах есть приличные коммунисты и различные, даже системные оппозиции, иногда бывают приличные люди, вот в частности, за саратовских коммунистов я всегда их хвалю, они молодцы. Поэтому здорово, это здорово, спасибо, что вы боретесь за нас на разных уровнях. Женя, наш соратник, получил 41% голосов, значит, его соперник из «Единой России» получил 29,64% голосов, коммунисты 19%, ЛДПР 5%, и, значит, еще там было 3,2% недействительных бюллетеней. Поэтому, в общем-то, безоговорочная победа. Слушай, ну при их ресурсах, если даже они этого не смогли сделать... Это довыборы. Сложно на довыборах, фальсифицировать всегда сложно. Это маленький округ, это городской округ, нельзя согнать всех школьников и всех студентов со всего города. Ну, в общем, это есть определенные особенности до выборов, и тем более региональных до выборов. И это здорово, что наши сторонники пользуются этим ресурсом и побеждают на региональных выборах. Вы молодцы. Ну и, конечно, если бы не вот эта новость из Хабаровска, которая на фоне каких-то крупных всероссийских новостей, она, конечно, ничтожная, и никто о ней сегодня не говорит, но о ней говорим мы, она для нас, наверное, самая важная сегодня. А вторая по важности новость – это Генеральная прокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией. Вот такая интересная формулировка. Я не знаток, если честно, законодательства о некоммерческих организациях, которые так называемые иностранные агенты, но, однако, сегодня вот пробежался поперек, в общем-то, скажем, этого закона, поэтому вы меня поправляйте, если я в чем-то не прав, но из того, что я прочитал, из того, что я узнал, я так понял, что нежелательная организация – это примерно то же самое или же то же самое дословно, что и иностранный агент, и действительно есть большое количество ограничений к данным организациям, которые попадают в список иностранных агентов, есть большое количество ограничений, это и невозможность согласовывать никакие публичные мероприятия, это невозможность, ну, вообще деятельности в России, скажем так, то есть агитация этой организации не может производиться в России, значит, печатная продукция этой организации не может в России распространяться, это сотрудники, значит, этой организации, которая признана иностранным агентом, могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности. Причем, вот что мне интересно, консультация с юристом, я читаю, выдержку из консультации с юристом, вопрос задают. Организация сможет работать без юридического лица в России, например, просто через фрилансеров? Но это логичный вопрос. Юрист отвечает, нет, всем, кто будет работать в том числе неофициально, на нежелательную организацию грозит административное наказание, обычным гражданам от 15 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч рублей, организациям до 100 тысяч рублей. За многократное нарушение возбудят уголовное дело, наказание может быть гораздо жестче, очень крупный штраф, верхняя планка до 500 тысяч рублей, или же лишение свободы от 2 до 6 лет. от 2 до 6 лет. То есть вы раздаете листовки «Открытой России», а кто-то, например, убивает детей. Ну, например, да, но мы знаем огромное количество случаев, когда один человек бьет другого в голову, он падает и умирает, и говорят, ну он же его не убил, он просто вот его случайно ударил, и поэтому 1.5 года условно, ну или там сколько, 2 года, да, там колонии поселения, а тут до 6 лет за то, что вы раздаете листовки «Открытой России». Классно, правда? И причем суть-то в чем? В чем самый главный парадокс? Даже не в том, что вы можете получить 6 лет, а в том, что «Открытая Россия» является юридическим лицом, зарегистрированным в России. То есть она никаким образом не может попадать под закон об иностранных агентах, потому что под него попадают юридические лица, находящиеся за рубежом, или международные организации, которые так или иначе почему-то не должны работать в России. Таким образом, «Открытая Россия» к этому попадает? Непонятно. То есть это абсолютно незаконное решение. Я вот сегодня говорю, зачем вообще в России нужны законы? Это философский вопрос, я понимаю. Но вот что случится? Вот давайте представим с стратегической точки зрения, что случится, если сейчас скажут, вы знаете, законов больше нет, вот есть суд, и суд просто вот на свое усмотрение решает сажать вас там, я не знаю, закрывать или что делать, что изменится? Да ничего не изменится. Судья, который, да, сейчас выносит по всем вот этим обвинениям. Конечно, конечно. Да. То есть, вы понимаете, ничего не изменится. Вот сейчас скажут, нет закона, все, ни одного закона нет. Что изменится? Да ничего не изменится. Потому что вот сейчас есть закон вот этот об иностранных агентах, да. Там четко написано, юридическое лицо из-за рубежа или международная организация берут российское юридическое лицо, признают его иностранным агентом. То есть уже закон не действует. Ну, я понимаю, что это настолько глупо звучит, потому что все это понимают, но просто вот когда человеку говоришь там, а вот сейчас законы не будут работать, и что будет происходить? Вот мне там говорят, вот вы там анархию там призываете сеять, вот законы не будут работать, и что будет происходить? Да все то же самое будет происходить, что и сейчас. Только если бы у нас не работали законы и работала хотя бы справедливость, хотя справедливость это очень тонкий такой момент, он для всех очень специфичный, да, но у нас и ни то, и ни другое не работает, ни бюрократия, ни справедливость, да, поэтому... Чушь вот такая вот. Они принимают свои идиотские законы, абсолютно антиконституционные, абсолютно антинародные, и их же умудряются нарушать. Я всегда говорю, что это примерно как, представьте себе какого-то боксера-тяжеловеса, чемпиона мира, там, я не знаю, самого крутого боксера, которому выставляют в противника какого-то молодого там 15-летнего мальчика весом в 50 килограмм, и они друг с другом боксируют, и этот там 120-килограммовый боксер-чемпион мира еще умудряется подкупить судью, чтобы судья ему присудил победу. Вот я это выгляжу, для меня это выглядит ровно так же, да, то есть когда они принимают абсолютно идиотские законы, антиконституционные и антироссийские, и даже их умудряются нарушать, то есть даже их не соблюдают. Ну, у вас полная безграничность власти. Но примите закон, что Путин наш бог. Все, кто думает плохо против Путина, всех тех расстрелять на месте без суда. Ну, у вас полное. Что мешает вам это принять? Да ничего не мешает. Что у вас? Конституция, что ли, есть? Или вы какое-то международное право соблюдаете? Вы ничего не соблюдаете. Но примите что закон, что можно расстреливать людей за то, что они в мыслях не любят Путина. Или за то, что они утром не молятся на Путина. Или за то, что они по вечерам не дрочат на Путина. Простите. Да, невежливо, некультурно. Ну, а как еще? Ну, потому что вот у меня, кроме таких ассоциаций, ничего больше не приходит в голову. Потому что сейчас это практически все так же и работает. Ты нам не нравишься, мы тебя признали иностранным агентом. Так я не иностранный агент, я юрлицо в России. Да похер. Ты нам не нравишься, мы тебя сажаем на 15 суток за то, что ты в Москве там участвовал в беспределе. Так я в Саратове сидел. Да ну нам похер. Все, езжай. Классно. Ну а Расторгуева сейчас обвиняют в том, что он там эту Ниву сжег. Да, у нас... Вообще, просто это мороз. Не, ну форменный беспредел. И он будет, конечно, продолжаться. Понятно, что это как раз такая стадия, когда, ну, понятно, власть организирует, понятно, что они вот не могут уже, ну, никак, они вот как бешеная собака, хватаются за все, что видят вокруг себя, да, и ничего не могут удержать, и все у них сквозь пальцы утекает, и они будут продолжать это делать, руками махать еще активнее. Дмитрия Демушкина на 2.5 года посадили, просто абсолютный ужас, ничем не описуемый, да, и они будут продолжать это делать, понятно, но это неизбежно, и это, наверное, как, ну, такой, может быть, банальный пример, глупый, но как, я не знаю, когда у вас сломана рука, да, и вам нужно ее вправить, да, понятно, что вправление руки будет очень больно, да, но это же не говорит о том, что вы должны ходить со сломанной рукой, потому что ее лечение может быть больнее, чем не лечение. Нет, нужно вправить эту руку, нужно поставить ее на место и начать процесс лечения. Вот сейчас как раз этот промежуток проходит, он болезненный, он неприятный, но он, во-первых, недолгосрочный, это совершенно очевидно, а во-вторых, за ним, надеюсь, что за ним все будет иначе. Россиянин, украинка и поляк устроили драку на студии НТВ. Кто-нибудь видел это видео? Никто не видел. Посмотрите, не пожалеете. Это наш старый друг Томаш Муцейчук, да, пришел в очередной раз на телеканал НТВ. И, в общем-то, я посмотрел полностью видео. Я причем сначала посмотрел фрагмент и не очень понял, из чего там, что произошло. То есть, в чем суть? Сидит какой-то мужчина, я понятия не имею, кто это, эксперт. Вот, эксперт сидит такой, и, значит, он говорит фразу: если кто-нибудь еще в этой студии назовет моих родственников фашистами, типа, тот получит по морде. Советские. Да, советскими фашистами, да. Но он сказал, по-моему, просто фашистами, я точно не помню. Тот получит по морде. Красными фашистами, да, тот получит по морде. Томаш взял микрофон и сказал: ваши деды советские красные фашисты. Этот чувак встал, пошел к нему и дал ему по морде. Что произошло? С одной стороны, в принципе, вот все, конечно, недовольны, там, быдло телевидения, значит, вот это свинство и так далее. Я с этим согласен. Но с другой стороны, в принципе, с точки зрения морали, вот этого больного общества. Все, в общем-то, логично. Чувак сказал: ты вот это скажешь и получишь по морде. Он это сказал, он встал, дал ему по морде, началась какая-то потасовка. Ну, как бы оно логично, оно может быть неправильно, аморально, недопустимо на телевидении, да. Но оно логично, оно поступательно, да. Что мне не понравилось в этой ситуации? Первое, я не понял, зачем Томаш просто стоял и ждал, когда его будут бить. Вскочил этот чувак, побежал к нему, начинает размахиваться рукой. То есть совершенно очевидно, что он не обниматься к нему лезет, да. Томаш стоит, опустив руки. Он в принципе, не слабый парень, я вижу по физической форме, но уж как минимум руки поднять, наверное, нужно было, чтобы не пропустить. Пропустил, насколько я по видео смотрел, он знатно, но сильнее, чем в первый раз, это точно. Далее какая-то потасовка, как всегда появилась крикливая баба, вот эти базарные драки, я их очень много видел в своей жизни, всегда появляются какие-то базарные бабки, причем непонятно откуда, вот какая-то базарная баба, там прибежал еще один эксперт, вот. Прибежала, начала там что-то ногами махать, руками махать, туфлю потеряла. Ну, в общем, чушь какая-то. Вот эти базарные бабки, это всегда самые главные дручуны, это базарные бабки. И с ним ничего не сделаешь. Но они пользуются этим, да. Это вот, здесь даже пишут. Между двумя мужчинами завязалась драка, в которой попыталась принять участие украинская журналистка Елена Байко. Это журналистка, оказывается, вот это да. Я думал, это с базара тетку какую-то привезли, она арбузами торгует, а оказывается, это журналистка. Ну, понятно. Ну, в общем, посмотрите видео, оно забавное, оно мне понравилось. В принципе, все в контексте нынешнего быдла телевидения, вот с говном, ведром говна, да, вот с драками какими-то, но, конечно, надо, если ты как бы уж в такое открытое противостояние идешь, ну, надо, наверное, быть готовым к тому, что получишь по лицу, да, и как-то, ну, все-таки сопротивляться этому, а не стоять и ожидать, пока тебе прилетит. Хотя я понимаю, скажут, что он ждал, чтобы не сказали, что он первым ударил, да, это логично. В общем, ситуация такая, она не какая-то экстраординарная, она, в общем-то, ну, в рамках нынешних условий, к сожалению, да, нормально. Администрация президента изучит данные соцопроса о том, что россияне поддерживают возможную отставку Медведева. Тема очень горячая. С самого утра сегодня, прям с 9 утра, новости летят по этому поводу. И, значит, действительно тема интересная. Левада-центр, о котором мы уже говорили пару дней назад, о котором мы говорили о том, что он дает не совсем удобные для власти цифры, при этом имеет такой, ну, скажем, репутацию, конечно, имеет провластную репутацию, то есть организация, имеющая провластную репутацию, дает неугодные власти цифры, и тем самым это, из этого возникают вопросы, да, и сегодня они взорвали интернет своим новым опросом о том, что якобы 45% россиян поддерживают идею отставки Медведева, причем на самом деле поддерживают гораздо больше, потому что если вы посмотрите цифры, целые цифры, я их посмотрел, если вы посмотрите целые цифры, то вы увидите, что категорически против отставки Медведева 8%. 8%. Остальные так или иначе за, понимаете? Даже те, кто говорят, что ну скорее против, вот эта формулировка ну скорее против, это на самом деле за. Ну, это как бы нужно понимать особенности социологических опросов, да, то есть, ну, я не знаю, если сейчас кто-то придет и скажет, давайте мы вам, не знаю, там, бокал об голову разобьем, вы же не скажете, ну скорее я против, вы скажете, нет, я против. Да, об этом мы тоже сегодня будем говорить. Поэтому 8% против отставки Медведева, значит, считаем, что 92% за. И здесь целая эпопея с этим развернулась. Левада-центр, значит, во-первых, Кремль, да, во-первых, Кремль заявил о том, что, значит, проверят, значит, реакцию на Медведева, вот проверят этот опрос Левада-центра, да, что Кремль какой-то сделает из этого вывод. Ну, какой сделает из этого вывод, мы не знаем, но увидим. Вообще, тема интересная, и там еще пресс-секретарь, Медведева высказал, что это политический заказ, а директор Левада-центра попросил ее извиниться, а пресс-секретарь сказал, что я не буду вступать в заочные споры. Ну, в общем, все, дискуссии. И в итоге тема очень горячая, очень такая она интересная, и будет, конечно, какое-то продолжение. И мне интересно, из чего растут ноги вот этого вопроса, из чего растут... Ну, давайте скажем честно, ни для кого не секрет, что есть такая теория о том, что у Путина все плохо. Но это не теория, это факт. И Путину нужны какие-то кардинальные шаги для того, чтобы, значит, как-то свой рейтинг поднимать, да, то есть просто детскими площадками перед выборами, ну, наверное, все-таки не удовлетворит он население в этот раз, все гораздо хуже, да, поэтому сейчас мы увидим какие-то кардинальные шаги в отношении, в том числе, возможно, Медведева, я это не отрицаю. А вопрос в чем? Вопрос в том, что Кремлю очень невыгодно с Медведевым разбираться, почему, потому что вы же понимаете, что если Путин сейчас увольняет Медведева, кто получает политические очки? Навальный, но это совершенно очевидно. Получает политические очки не Путин. Никто не будет говорить, вот, посмотрите, Путин, значит, выгнал коррупционера. Классно. А изобличил коррупционера кто? Изобличил коррупционера Навальный. Поэтому, значит, конечно, Кремлю это очень невыгодно увольнять, ну, как-то отстранять там от должности, да, Медведева. И так, чтобы не получил за это политических очков Навальный. Потому что как только начнутся проблемы у Медведева, рейтинг Навального будет расти в геометрической прогрессии, в нереальных форматах. Поэтому, что сказать, будем следить за развитием событий, как ситуация будет развиваться, мы не знаем, но, я думаю, в ближайшее время услышим. Рейтинг свободной прессы появился. «Репортер без границ» – очень хорошая организация, всемирная организация «Репортер без границ» в очередной раз, значит, выпустила рейтинг свободной прессы, в которой разные страны мира, очень много, очень большое количество стран, расставлены в порядке свободной, той свободы, которая в их прессе, значит, допускается, скажем так. Как вы думаете, какое место заняла Россия? Предположите, в рейтинге свободной прессы какое место? 78-е. У кого-то есть какие-то предположения, хуже или лучше? Ну, давайте, тотализатор, ну. Какое? 200. 56-е. Не знаю, наверное, больше, чем 200. 148-е место, вот, за год ухудшило свои позиции. 16-й год для РФ был отмечен усилением государственного контроля за независимыми СМИ. И вот сообщается, сейчас я перечислю, тут где-то прям есть целый перечень стран, которые теперь находятся дальше, скажем так, которые нас опережают по, значит, рейтингу свободной прессы. Значит, сейчас сообщу. Но надо отметить, что Великобритания, например, на 40-м месте, на 40-м Великобритании, Чили на 33-м месте, Новая Зеландия на 13-м месте, значит, ну, Гондурас нас обогнал, естественно, обогнал нас Гондурас. Гондурас нас везде обгоняет, на самом деле. Нас обогнал Бангладеш на 2 пункта, нас обогнала Нигерия на 26 пунктов, Никарагуа нас обогнала на 56 пунктов, Намибия нас обогнала на 124 пункта. То есть мы на 124 пункта хуже с точки зрения свободы прессы, чем в Намибии. Так ли это? Ну, вы знаете, я не был в Намибии, не работал там в прессе, и в Никарагуа тоже, в Нигерии, в Бангладеше пока не приходилось, так же, как и в Великобритании, Чили, на Новой Зеландии и так далее. Но, конечно, первое место Северная Корея. Ну, в смысле, я имею в виду с конца. А первое место с начала, скажем так, это Норвегия. Норвегия и, наверное, я допускаю, да, Норвегия, Швеция. Вообще, скандинавские страны, они сейчас идут, конечно, впереди планеты всей. Это действительно так. Швеция, Швейцария, Норвегия, посмотрите их территорию на карте. И попробуйте их там найти с первого раза. Попробуйте найти Норвегию, Швецию или Швейцарию на карте, на которой отмечены природные ресурсы. Нефть, газ и так далее. Вы ее там, наверное, без лупы или, наверное, даже без микроскопа вообще не найдете, потому что там нет... Ну вот, то есть не все даже, наверное, с первого раза на картах, ну вот современная молодежь уж точно, не все с первого раза Норвегию, Швецию и Швейцарию на картах даже с первого раза найдут. Однако это страны, которые сейчас действительно лидируют и с точки зрения экономики, и с точки зрения свободы слова, с точки зрения свобод граждан. Норвегия, Швейцария и Швеция идут семимильными шагами к народной демократии. И это уже факт. и у них есть электронные деньги, и у них есть, ну так или иначе, развиваются, да. Если мы слышим, что в Норвегии сейчас бумажные деньги от общего оборота денег, вот поправьте меня, я могу ошибаться, по-моему, 15 или 20%. 20% всего от всех денег это бумажные деньги, все остальные это уже электронные. И ничего, люди, вот эти вот ватники сумасшедшие, которые нам рассказывают про электронный концлагерь, какие-то вот эти сатанисты, которые начитались каких-то там этих... Федорова, или там в Библии было сказано, да, Чаплин там им рассказал про пришествие Антихриста, который приведет с собой электронный концлагерь, это просто чушь собачья. Вот я вижу, как в Норвегии люди сидят и думают, твою мать, оказывается, мы в электронном концлагере живем, у нас зарплаты по 7,5 тысяч долларов средние, да, там, или евро, да, вот, как нам плохо в электронном концлагере, спаси нас Северная Корея, или спаси нас Россия, в общем, жутко, конечно, вот Таджикистан хуже нас в рейтинге свободной прессы, 149 место, есть куда стремиться, Азербайджан 162, Туркменистан 178, то есть... Да, ну африканские страны нам еще нужно догнать, пока не догнали, еще впереди. Вот. Положительный результат показала Швеция. Вот видите, я читаю, сначала сказал, потом прочитал. Поднялась на 6 ступеней. Этому поспособствовало, значит, решение властей. Значит, там приняли закон о неприкосновенности журналистов. Здорово, классно, их нельзя сажать в тюрьму, их нельзя административно как-то, их нельзя трогать, там хватать, засовывать в автозаки и так далее. И это логично, это абсолютно логично. Неприкосновенность журналистов прекрасна, кто против? Ну, понятно, что если журналист пришел с бомбой, ну, это вот всегда рассказы про бомбы, про теракты, это вот классическая отмазка, нужно все, всем все запретить, всех прослушивать, за всеми следить, потому что есть какие-то террористы, которых мы все равно везде пробуем. Вот, это что касается свободы прессы в России или в мире. И как раз таки, да, вот про свободу прессы у меня дальше будет новость, очень интересная. Я хочу заработать на сегодняшнем эфире денег. Впервые в жизни, я ни разу в жизни не зарабатывал на эфирах деньги. Мы собираем деньги действительно через донат. Кстати, я вам напоминаю, дорогие друзья, что у нас работает донат, но я не получаю эти деньги. Мы эти деньги отправляем на агитационные коробки, на Вячеслава Вячеславовичу. Про агитационные коробки чуть дальше, напомните мне. На помощи нашим политзаключенным административно или уголовно, об этом тоже напомните в конце, я скажу. Но я сегодня хочу впервые в жизни заработать деньги на нашем эфире, и я потом расскажу, как. Олимпийская набережная в городе Сочи обошлась нам с вами в 3 миллиарда рублей. Я напоминаю так вот неожиданно. И показываю, как эта Олимпийская набережная в Сочи выглядит сейчас, всего спустя сколько там, 2 или 3 года с момента ее открытия. Это вот так она замечательно выглядит. Вот так, значит, выглядит Олимпийская набережная в Сочи. И мне всегда, когда что-то рассказывают про какие-то набережные, которые разваливаются, а набережные, надо понимать, разваливаются все, я всегда вспоминаю материал, который я делал, один из первых материалов, когда я работал журналистом. Ну, вру, не один из первых, уже я тогда достаточно долго работал. Я снимал материал о том, как у нас развалилась новая построенная набережная в Саратове. Очень помпезно ее открывали, огромные, просто немыслимые деньги на нее потратили, какие-то космические деньги. Там было очень много... проблем в плане того, что там были лодочные базы, и их снесли совершенно незаконно. И я, кстати, за лодочников тогда впрягался, чем-то им помогал. Это приличные люди, я им передаю привет, вряд ли они меня смотрят, но если смотрят из Саратова лодочники, привет вам. Они потом баллотировались от КПРФ в депутаты, не прошли, но об этом как-нибудь, может быть, даже стоит рассказать отдельно, это интересная история. И я приехал, будучи журналистом, приехал снимать материал о том, как там все провалилось, а там прям такие дыры зияющие, прям не просто в смысле дыры, они там, ну, я не знаю, глубиной по 3-4 метра в глубину. То есть, ну, просто все размылось, и ушла под землю. И я снимаю какого-то прораба, значит, поставил камеру, я его снимаю, и он что-то говорит, и сзади, мимо него, видимо, не видя, что кто-то снимает, несут такие мешки, какие-то ашоты, ну, или я не помню, может быть, Васи, я не помню, ашоты или Васи, это в данном случае не принципиально, не таскают, да, ну, вот, в общем, кто-то несет пакеты, и один другому говорит, ну, вот видишь-то, блядь, все развалилось, я же тебе говорю, простите, я матом скажу, там, иначе никак, я же тебе говорю, что надо было щебень покупать, а не в заводском пиздить. Вот у меня это видео есть. То есть стоит прораб, который мне рассказывает, это особенности технологических, там каких-то изощрений, это вот там сложный климат, да, вулканические какие-то там эти плиты, тектонические плиты, которые разошлись именно в этом участке, и сзади идут его эти сотрудники. Да, и у меня видео, это на видео есть, и я это тогда не выложил. Знаете почему? А потому что мне не разрешили это выложить. Я иногда подвергался, да, цензуре в тех СМИ, в которых работал. Мне не разрешили это выложить, эту видеозапись. Это к вопросу о рейтинге свободы СМИ в России. Европейский суд по правам человека отказался пересматривать решение о компенсации пострадавшим от стрельбы майора. Но это всем известное дело Дениса Евсюкова 2009 года. Помним, да, как майор полиции зашел в магазин и... когда там была перестрелка, да. Его ужин, я туда зашел. Там труп тащит. Я зашел вообще без охраны, без всего. Смотрите, в этот момент, да что есть такое? Кровище везде. Потом его как раз таки взяли уже там, на заднем дворе. Взяли. Но собак, ни охраны, ничего. Не было оцепления даже. Не было даже оцепления. Ну, в общем, все мы помним эту жуткую историю. Европейский суд по правам человека в очередной раз встает на позицию нормальной, адекватной. Они все пошли окуня арестовать. Да, все арестовывали меня. Но это 2009 год. В 2009 меня еще, наверное, никто не арестовывал. Нет, точно никто не арестовывал. Я другими делами немножко они занимался. Они готовились поарестовать. Да, их не ждали, а готовились. Так вот, Европейский суд по правам человека в очередной раз встал на нормальную человеческую позицию, отстаивал права наших сограждан и присудили 12 тысяч евро компенсации морального вреда пострадавшим трем пострадавшим и признали, что российская власть нарушила их права согласно Европейской конвенции о защите прав и основных свобод людей. И, значит, Россия подала протест на это решение, но ЕСПЧ, пользуясь международным правом, отказалась пересматривать свое решение о компенсации, и, следовательно, оно вступило в силу. Трое пострадавших получат компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч евро. В очередной раз мы... А там все взяты были, вообще пострадавшие, по-моему, насколько я... Ну, вот Алена Дудель, Илья Герасименко, Луиза Селиханова, азиаты. Ну, вообще там было человек 6 или 7. Нет, конечно, пострадавших было, я сейчас даже четко скажу, ранены были 7, абсолютно верно, погибли 2. После той стрельбы погибли 2, ранены 7, поэтому, ну да, да, что сказать, можно, не знаю, формулировка, можно порадоваться за людей, в которых пострелял полицейский, и они за это получили 12 тысяч евро, и то через, сколько, через 8 лет, через 8 лет после событий, и Россия протестует, у меня волосы дыбом встают, когда Европейский суд по правам человека присуждает компенсацию родителям детей Беслана, когда Европейский суд по правам человека присуждает компенсации людям из Норд-Оста, и Россия вообще, вот мне хочется посмотреть в глаза человеку, который подписывает документ о протесте этого решения. Это каким надо быть уродом моральным для того, чтобы опротестовать решение о компенсации денежной тем людям, которые были вот в этом аду, что в случае с вот этим супермаркетом «Остров», да, в Царицынском районе, что в случае с Норд-Остом, что в случае с Бесланом, это что-то вообще запредельное, это как нужно, какими нужно вообще человеческими качествами обладать, для меня это вообще... Я сегодня услышал от одного человека, да, наше правительство считает нас, жителей, такими же природными ресурсами, как все остальное. Да, да. По-другому он не называется. Ну так или иначе, и вот Совет Федерации ратифицировал протокол о дополняющей роли решения ЕСПЧ. О чем это говорит? О том, что Совет Федерации плавно идет к тому, чтобы не принимать решения Европейского суда по правам человека. То есть мы идем чисто по нацистскому сценарию. Я всегда это говорю о том, что Россия – это фашистское государство, не нацистское, простите, фашистское. Но нет, Северная Корея, все-таки там есть определенные идеологии, у нас нет никакой идеологии, у нас чисто фашистское государство. В чем заключается, я об этом говорю очень часто, в чем заключается основа, принципы, основные принципы фашистского государства. Ну, все всегда вспоминают евреев, которых жгут в печи, там, я не знаю, что-то еще. Но это, скажем так, это лирика, да, как бы это, может быть, кощунственно не звучало. Есть совершенно конкретные политические основы фашистского строя. Это, в частности, вождизм. Есть у нас в России вождизм? Ну, естественно, есть. Любая пенсионерка, которая хочет починить у себя деревянный сортир, который стоит у нее на улице в городе Саратове, должна попасть на прямую линию к Путину, потому что больше никто этот вопрос решить не может. Это вождизм. Безусловно, это тоталитаризм, безусловно, это давление над оппозицией, безусловно, это пытки, безусловно, это полицейское государство, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, безусловно, это нарушение международных норм и прав. Это не признание решений международных судов, это не признание решений Европейского суда по правам человека, это регулярно нарушение Конвенции о защите прав человека и основах его свобод, которая была принята, ООН была принята именно после Великой Отечественной войны, если кто-то забыл. И когда нам сейчас рассказывают про то, что мы там внуки победителей, там тех, кто выгнал фашистов, и вот эти пидорасы, а как их назвать? Негодяи. Вот эти негодяи, значит, нарушают вот эту конвенцию по защите прав человека и основ свобод, которая была принята после Великой Отечественной войны. И рассказывают нам про ура, патриотизм, про деды воевали и так далее. И кто из нас фашист, возникает вопрос. А фашист у нас Вячеслав Мальцев, а они молодцы, они не фашисты. В МИД РФ больше не будет уполномоченного по правам человека. Ну, естественно, зачем МИД РФ уполномоченный по правам человека, если нет никаких прав человека? Чем он будет заниматься? А? Даже в ресурсах. Ну, естественно, конечно. То есть, какие могут быть права, кого может быть уполномоченный по правам человека в стране, в которых нету прав человека? Поэтому все нормально. Путин пообещал не подписывать закон о сносе домов, если он будет нарушать права граждан. То есть все остальные законы, которые нарушают права граждан, подписывать можно, а вот закон о переселении, реновации, значит, его нельзя подписывать. И, безусловно, это должно быть сделано такими способами, такими инструментами и средствами, которые не нарушают права граждан, прежде всего, право на собственность, обоссаться. Это приедьте в Саратов и расскажите нам про права на собственность, например, тем же самым лодочникам, про которых я уже рассказывал, да, которых просто под бульдозер пустили и без всякой альтернативы, да, это не квартира, а чем? Это тоже право на собственность. Квартиры вам нужны, окей, приезжайте в поселок Юбилейный, где снесли 3 коттеджа, просто под ноль снесли, людей выгнали на улицу, ни единого рубля компенсации, потому что там какие-то, значит, юридические моменты с застройщиком. Застройщик, естественно, свалил куда-то за рубеж, людей выгнали с детьми, со всем прочим, на улицу. И таких историй немыслимое количество. Про Сочи мы сегодня рассказывали, про набережную на Сочи. Но пообщайтесь с людьми в Сочи, какое количество людей было выкинуто просто на улицу, молча выкинуто на улицу, их дома были пущены под бульдозер, потому что там олимпийские объекты, и потому что там какие-то находились документы там 2001 года, которых раньше никогда не было, что оказывается это самострой. Люди живут на этой земле 50 лет, никаких претензий к ним не было, тут вдруг оказывается Олимпиада, и вспоминают, а вы же самострой, вот это да, вот это ничего себе. А я вот недавно по новостям одного из чиновников мэрии Москвы выступление, он сказал, знаете, если то, что мы предоставим, не пойдет жители, то они, у них другого шанса не будет. Да. Куда мы искали, они туда пойдут. Да, да. За Новую Москву, говорит, они пойдут. Если первое предложение отказал, то второе я не буду. Да, но сегодня Собянин рассказал, пока в устном порядке. Причем интересная ситуация. Сегодня с утра было совещание, посвященное вот этой программе реновации, да, которое было закрытое. Туда не пригласили ни жителей, ни средства массовой информации. Оно было закрыто. Но после чего выходит Собянин и говорит, нет, никто никого не будет переселять, за МКАД никого выселить мы не имеем права, мы будем в рамках МКАДа. У меня один вопрос. Собянин, бумажку мне покажи. Бумажку покажи. Но мало ли что говорит Собянин. Собянин может рассказать, что он вчера на Марс летал. Покажи мне бумажку, в которой написано, что людей не будут переселять за МКАД. Такой бумажки нет. Ну, вернее, я не знаю, может, она есть, но тогда ты нам ее покажи, это же логично, да? И Собянин назвал сроки начала переселения жителей хрущевок. И это осень предстоящего года. Классно. Собянин, классно, молодец. Мы тебе орден, революционный орден подарим. Будешь на Индигирке и Колыме с революционным орденом рубить лес, там, я не знаю, чем еще занимаются. Есть лес на Индигирке и Колыме? Да, медали, пьянствующие медали вешали. Вот, значит, мы тоже повесим революционную медаль, наградим сразу. Собянин все-таки снимал не несколько округов, что ему на Индигирке. А, то есть он домой поедет, да, ну нормально, хорошо. Пасти оленей, ну это здорово, пасти оленей для Собянина, это классно. Он же тут на Новый год, мы ржали целый день, когда на Новый год Собянин, это я не шучу, Собянин, мне интересно, вот я понимаю, что это же не он говорит, это его пресс-служба говорит, они вообще не умеют разговаривать, у них есть пресс-секретарь, который это умеет делать. Они приходят, они говорят, сейчас мы вам напишем. Они 10 раз прочитают, научились, поняли, вот они так умеют разговаривать, больше никак. Вот если у них пресс-секретарь лишить, они выйдут у микрофона и будут, вот это вот и все. Так вот, вот эти пресс-секретари, которые им пишут релизы, я поражаюсь, кто там работает, потому что когда зимой на Новый год вывесили релиз с прямой речью Собянина, где Собянин рассказал о том, что в рамках новогодних празднований в Москве будут кататься на оленях. Это рассказал Собянин. То есть он не знает, что его называют главным оленеводом, но это как-то... Ну просто оленеводом, без главного. То есть есть еще более важные оленеводы, чем Собянин. В Хвалынске покончил с собой знаменитый майор полиции. И мы видим все чаще и чаще ситуации, это уже далеко не первая, можете погуглить, ситуация, когда полицейские, в общем-то, кончают жизнь самоубийством. И, конечно, не надо... Нет, это действительно, я думаю, что в данном случае это действительно суицид. Пока сложно сказать, вот пишут о том, что на Радоницу приехал на кладбище, чтобы посетить могилы своих родных и близких, и не выходя из машины, в общем-то, свел счет и жизнь. Ну, обычно сначала ходят, прощаются. Да. Но сложная история. Нет, он как раз, я так понимаю, посетил и после этого покончил жизнь самоубийством. Я не знаю аспектов, я не знаю причин. Кто-то скажет, что это совесть, кто-то скажет, что это вот надоело вот то, что происходит на его работе. Кто-то, может быть, это совершенно абстрактные причины. Жена, дети, кредиты, я не знаю, что еще. Но, конечно, мы каждый раз об этом говорим. Я не знаю, что. Мы каждый раз об этом говорим, о том, что... до конца, и лучше их, чтобы убили. Да, им... Тем более прийти на кладбище, да, значит, человек верующий. Да. Совершить акт самоубийства. Да. Что-то как-то это. Сложная история, нужно сказать, что... Да, нужно больше информации, безусловно. Значит, майор этого звали Дмитрий Борзов, нужно сказать, что он, значит, в одной из последних командировок был в Чечне в июне 2016 года, вернулся, значит, с женой, по всей видимости, они служили вместе, она военный психолог. То есть сложная история, и, в общем-то, 13-летний сын есть, ну, снял для себя новый дом. Сложная история. А чем он знаменитый? Почему его называют знаменитым? В общем-то, сейчас я одну секунду, я найду этот, я сегодня читал об этом. В 2015 году он совершил героический поступок, спас от верной смерти 9 детей и одного взрослого, которые попали в шторм на Волге. Ребята из региональной общественной организации из Сургута под названием «Союз морских пехотинцев» сплавлялись по Волге от Самары до Волгограда на нескольких лодках и яхтах и попали в шторм. Капитан Борзов взял на местной турбазе гидроцикл и принялся спасать, в общем-то, детей, которые попали в воду. Рискуя собственной жизнью, он провел на воде несколько часов до приезда спасательной группы и вытащил на берег всех тонувших. Президент России наградил его медалью за спасение погибающих. Поэтому, как бы, как кто не относится там к сотрудникам, хотя я всегда говорю, что я нормально отношусь к сотрудникам, но, конечно, человек, заслуживающий уважения, не зря жизнь свою прожил, в любом случае, как бы она ни закончилась, человек прожил свою жизнь не зря. Генпрокуратура намерена блокировать националистические сайты без суда, и об этом заявил Юрий Чайка. Ну, это вот опять к вопросу, опять возвращаемся к вопросу о свободе средств массовой информации, да. То есть на данный момент закрывать сайты, которые возбуждают национальную рознь, оправдывают терроризм, можно только по решению суда и распоряжению Роскомнадзора, но, значит, Юрий Чайка считает, что это должен быть особый порядок блокировки во внесудебном порядке. Ну, то есть, по щучьему велению, по моему хотению, это называется. Национальную рознь разжигает любая идеология. Это... Да, вообще все разжигает национальную рознь. Анекдоты про Чукчу, я не знаю, все что угодно. Пишет теперь у Ходорковского «Закрытая Россия». «Закрытая Россия» Ходорковского, здорово. В РПЦ предупредили о страшной смерти противников строительства храма. Я вам просто прочитаю, да, я вам просто прочитаю цитату, и вот я всегда, это моя теперь любимая фраза, что 370 тысяч слов в русском языке, и мне не хватает такого количества, чтобы описать то, что у меня происходит, когда я читаю вот это. Цитата, прямая речь. «Все те, кто ломал кресты и храмы, страшной смертью свою жизнь заканчивали. Я не запугиваю, как бы ни пришлось закончить так же свою жизнь тем, кто требует референдума». То есть, о чем идет речь? То есть, митрополит Красноярский Ачинкасский Пантелеймон, значит, увидел экстремизм, значит, в желании людей провести референдум о необходимости строить православный храм в центре города. И, значит, рассказал о том, что вот там страшной смертью сторонники референдума может свою жизнь закончить. Вот из таких слов попы опять полетят, яки птицы со своих колокольчиков. Нет, а вот мне интересно, а вот это высказывание, оно разжигает национальную рознь или оно не разжигает? Понимаю. По социальной группе, значит, по какому-то аспекту, естественно, разжигает. А это можно квалифицировать как там угрозу какую-то, может быть, да? Ну, наверное, можно. Нет, почему? Нет, понятно, что нельзя с точки зрения закона, я это прекрасно понимаю. Причем с точки зрения закона, даже если я скажу, что я хочу убить Васю Пупкина, или я убью тебя, Вася Пупкин, это все равно не является угрозой убийства, потому что это только слова, я должен какие-то предпосылки для этого сделать. Даже по церковным канонам он только что совершил акт богохульства и... Сейчас все назову-то... Тут на самом... Его просто можно лишать за это сан. Конечно, нет, его за это надо лишать яиц, понимаете? За это его надо лишать яиц, это понятно, и вместе с саном. Но в данном случае, наверное, в первом. Они у него Ну, так или иначе. Вот концерт «Машины времени» попытались сорвать в Нижнем Новгороде. Лидер группы Андрей Макаревич об этом рассказал. Концерт коллектива был прерван сообщением о заложенной в зале бомбе. Вот. И там очень интересная история. По словам музыканта, через 40 минут после начала концерта ему передали записку, в которой говорилось о том, что поступил звонок о заложенной в зале бомбе, и нужно объявить антракт и осмотреть помещение. Сотрудники полиции осмотрели зал, после чего к музыканту подошел начальник УВД города, который, по словам Макаревича, не представился и не предъявил документов. Этот человек сообщил музыканту, что собака нашла бомбу, но на вопрос о том, что это такое и где оно, значит, он отказался отвечать. В общем, вы должны выйти к зрителям и сообщить, что концерт отменяется, и покинуть зал, заявил этот человек. Мы, естественно, отвечаем, что раз он нашел бомбу, пусть сам тогда выйдет и обратится к зрителям, а нам для отмены концерта нужно всего лишь навсего его письменное распоряжение с подписью. Какие-либо бумаги он предоставить категорически отказался, значит, и сообщил, что не запрещает, а рекомендует. То есть, что самое интересное, они нашли бомбу, и он рекомендует, не запрещает, а рекомендует. Ну, мы у вас бомбу нашли, мы вам рекомендуем свалить отсюда. Ну, в общем-то, через некоторое время, когда начальник УВД заметил, что его снимают на камеру, он ушел, а концерт возобновился. Непонятно, бомбу он с собой унес или что. А вот мне интересно, бомба, на понимаешь, что никакой бомбы не было. А они заявили, что бомба была, его можно назвать лжетерроризмом, вот они там. Не, ну вот человек приезжает в аэропорт, его спрашивают, что у вас в сумке, он говорит, бомба. Там никакой бомбы нет, это шутка, глупая, дебильная шутка. Его сажают на 5 лет за, значит, лжетерроризм. Тут человек приезжает, будучи, значит, лицом уполномоченным, да, начальником УВД, лицом при исполнении, приезжает, останавливает концерт, огромное количество людей, сообщает о том, что найдена бомба, после чего совершенно спокойно уезжает, никакую бомбу с собой не забирает. Это лжетерроризм или не лжетерроризм? И общественная опасность первого случая с аэропортом и второго случая с вот этим начальником УВД, она как, сопоставима или несопоставима? Кто из них большую опасность общественную представляет? Ну, наверное, всем понятно. В Якутии в результате взрыва на молокозаводе погибло 2 человека. Об этом Регнум сообщает. Предварительно установлено, что 2 погибли. Взрыв произошел в молокозаводе. Значит, парообразователь там взорвался. Пар взрывается очень сильно. Компрессоры взрываются очень сильно. Хотя компрессор это не пар, это немножко о другом. Но тем не менее, сжатый воздух. В настоящее время, в общем-то, работают сотрудники специальных служб. Причины ЧП устанавливаются. Но вот про парообразователь сообщается. 2 человека погибли. Серьезный должен быть взрыв. Надо сказать, что не каждая граната боевая, да, взрывается так, чтобы погибли люди. Ну, часто так случается, что даже гранаты взрываются рядом, и люди не погибают. Ну, так иногда случается, опять же. Понятно, что это раз на раз не попадает, то есть взрыв должен быть очень сильным. А в Бурятии потерпел крушение истребитель МиГ-31. Тоже громкая история. Минобороны о ней рассказала. И я считаю, что она чересчур ангажирована, эта история с крушением МиГ-31. Во-первых, там было 2 пилота, это логично, оба они катапультировались. Самолет упал в лесопоселке, значит, в республике Бурятия, рядом с полигоном Телемба. Значит, в зоне, где люди не живут, это радует. То есть никто в результате этого не пострадал. Кто-то скажет, что ну вот сам факт, упал самолет. Да, понятно, что всегда особое внимание тогда, когда падают самолеты, но нужно сказать, достаточно залезть на Википедию и посмотреть историю самолета МиГ-31. Вот сегодня я только сказал, что он в 79-м был спроектирован и в 81-м полетел. Вернее, я сказал, что он в 81-м, в 79-м полетел, я ошибся, но не суть. В общем, с 81-го года самолет эксплуатируется, сделан он на базе, по-моему, МиГ-25, если я ничего не путаю, наверняка я ничего не путаю. И всего их было выпущено 519 экземпляров, это я, естественно, загуглил, это я не помню. И нужно сказать, что МиГ-31... Это мало для самолета МиГ-31, 500 экземпляров, 500 единиц, да, например, тот же МиГ-25, там больше 1000, по-моему, здесь я не могу точно сказать, не помню, больше 1000, по-моему, самолетов было выпущено, то есть это достаточно, ну, не редкий самолет, но все же не самый такой распространенный. Падают они каждый год, вот ровно каждый год падает МиГ-31, каждый год, вот посмотрите, откройте статистику крушений, вот с 79-го года, с момента испытаний, и вот до 2017-го каждый год падает МиГ-31. И это нормально. Почему это нормально? Потому что это, во-первых, достаточно старая машина, но достаточно надежная. Во-вторых, это военный самолет. Военный пилотаж, он подразумевает определенный риск, это подразумевает фигуры высшего пилотажа, это подразумевает учение в особо сложных условиях, да, и в Советском Союзе большое количество самолетов, хотя советские самолеты очень надежные и очень хорошие, того времени, я имею в виду в то время, были очень хорошими, даже тогда они падали в большом количестве, поэтому ничего страшного и удивительного в падении МиГ-31, по моему мнению, нет, я не военный эксперт, но вот тем не менее, вот я себе, значит, в подтверждение своих слов, я не буду вот все перечитать, там 16 февраля 2007 года в Казахстане разбился МиГ-31, командир корабля такой-то, штурман такой-то, погиб. погибли. Я вот просто перечислю: 16 февраля 2007 года, 11 февраля 2008 года, 12 ноября 2008 года, 10 марта 2009 года, 18 марта 2010 года, 19 ноября 2010 года, 6 сентября 2011 года, 23 апреля 2013 года, 14 декабря 2013 года, 4 сентября 2014 года, 30 октября 2015 года, 25 января 2016 года. Каждый год падает МиГ-31. И еще раз скажу, к сожалению, это нормально. Самолет выполняет учебные полеты в очень жестких условиях. Они для того и военные, они для того и пилоты высшего пилотажа крутят. Поэтому все... Все, в общем-то, нормально. Конечно, очень там неприятно, когда гибнут люди, но вот в данном случае никто не погиб. И, как правило, вот все эти случаи, которые я перечислил, только до 2006 года, а дальше вы и в 90-х, и 80-х такую же статистику увидите. К счастью, люди катапультируются, и надо сказать, что в МиГ-31 система спасения пилота, она достаточно серьезная. Там, насколько я знаю, могу ошибаться, или это уже... Да, но я просто не помню, в 31-м уже она установлена или нет, потому что я знаю, что у следующей линейки МиГов стоит... система, которая в случае внештатной ситуации автоматически катапультирует пилота. Причем очень часто такие случаи бывают, когда они искусственно создают такую ситуацию и для того, чтобы из нее выйти, а самолет тебя выкидывает. Но она отключаемая, она контролируемая, понятно, очень долго про эту ситуацию, но тем не менее. Просто чтобы было понимание, что ничего сверхъестественного, в общем-то, не произошло, очередной МиГ-31 упал. Самолеты ВКС России в Сирии совершили более 23 тысяч боевых вылетов. Тут я не понял ничего. Я пытался разобраться и ничего не понял, потому что я понимаю, что 23 тысячи боевых вылетов – это очень много. Это невероятно много. И если понимать, что Сирия, да, это большая страна, но территория, которая, на которой ведутся военные боевые действия, в которых участвует Россия, ну, по сути, это там 2-3-4 города крупных. Ну, и какие-то пригороды, так иначе. Это Дамаск, это Алеппо, это провинция Хомс и Мосул. Ну, Мосул – это немножко о другом. И Идлиб, да. Ну, и там еще, может быть, ну, 2-3 каких-то города. Это все не особо большая территория. И я, к сожалению, не имею информации, и это логично, она наверняка является секретной, сколько именно в тоннах было сброшено ракет, бомб и так далее на вот эти города. Но я знаю о том, что 77 тысяч ударов. 77 тысяч ударов. А я хочу напомнить, что на Дрезден было сброшено, если я не ошибаюсь, 7 тысяч тонн бомб. 7 тысяч тонн бомб. А здесь 77 тысяч ударов. То есть здесь гораздо больше. Но масштаб разрушения, вы прекрасно помните. И сколько было сброшено на Берлин? 60, по-моему, тысяч тонн бомб. То есть это какое-то невероятное, 77 тысяч ударов, это какое-то невероятное количество... Я просто не очень понимаю. То есть 77 тысяч ударов, это вот все, там не должно ровного места остаться в Сирии. Вообще ни одного. Это пустыня должна быть, это должно быть пепелище. Это не пустыня, они в пустыне въехали. Нет, ну что-то не сопоставляю, никакое-то у меня непонимание. Я не могу объяснить, что мне здесь непонятно. Ну, вернее, я могу объяснить, что мне здесь непонятно огромное количество ударов, а воюют в 3, 4, 5 городах. Но, нет, там, скорее всего, количество сброшенного в разы меньше. Ну, списано. Конечно, да. То есть я о том и говорю. Я о том и говорю, что сброшено и реальных ударов нанесено гораздо меньше, на порядок в десятки раз меньше, чем то, о чем нам заявляют. 77 тысяч ударов. Или они что, или они из пулемета, что ли, стреляют? Вот если они летают из пулемета стреляют, тогда у меня все понятно. 77 тысяч раз они вылетели, из пулемета постреляли, каждому ровно в лоб попали, как нам рассказывают, и все нормально. А если это не так, то тогда объясните мне, почему там вообще еще что-то осталось. Там должен быть вот такой кратер на месте целой страны, которая называется Сирия. Поэтому вот что-то у меня какое-то несопоставление здесь. Сколько самолетов нужно, чтобы совершить это такое количество вылетов? Во-первых, совершить это туда еще и доставить надо. Какие расходы, да, страна? Нет, это просто невероятные расходы. Самолеты долетели, истребители и бомбардировщики, да, туда, они там. А кто их доставляет? Откуда такое количество? Кто? Нет. Да, в том числе и в том числе и 25 самолетов у нас всего. С Энгельсом улетаете? Да, в том числе и из Энгельса. Короче, это очень странная история. Вот нам по сообщениям Рудского. Кто такой Рудской? Сейчас, там секунду. Есть один какой-то. Это генштаб, да, это генштаб. Это генштаб. По сообщению Рудского, правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России уничтожили более 7 тысяч боевиков. 7 тысяч боевиков, 77 тысяч боевых вылетов. То есть... На каждого бойка по 10 бомб. По 10, да. По 10 вылетов. По 10 вылетов. Или я что-то неправильно считаю. Да, по 10 вылетов. 7 тысяч были. Нет, 11 вылетов. 11 вылетов для того, чтобы убить одного боевика. Не, и вот вы мне скажете, вы, ты там ничего не понимаешь в, значит, в войне. Я ничего не понимаю в войне. Я не, ну вы мне тогда, я что-то неправильно считаю. Не, ну какого пятого? Я до трех считать умею, а здесь достаточно. Но если пишут, что 7 тысяч боевиков убили, 7 тысяч раз вылетели. Я что, я неправильно из этого? Сбросили, да, вылетели 20 тысяч. 77 тысяч на каждого боевика по 10 бомб. По 10 бомб. 11. Ну, по 11 бомб. Ну, по 11, ладно. Нормально. Не, вы мне скажите, я, может, что-то не понимаю. Я честно, вот я, если вы думаете, что я иронизирую, мне честно непонятно. Может быть, я дурак, может, я считать до 10 не умею. Вы мне напишите, что не так-то я считаю. Вот пишут, математики собрались и смеются. Но вы мне напишите, что я неправильно считаю-то. Или как, или что, или что-то я не понимаю. Песков ответил на слова Эрдогана о позиции Путина по Асаду. Очень интересная история. Президент Турции, султан, уже давайте называть его султан, Эрдоган, заявил, что российское руководство изменило свое отношение к лидеру Сирии Башару Асаду. И Путин, это прямая речь, Путин сказал мне: Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не защищаю Асада, я не его адвокат. Интересная тема. Мы говорили о том, что Асада будут сливать в ближайшее время, но вот Песков сказал, что ничего мы не меняли, и сказал, что, ну, все выкрутил, как всегда. Позиция РФ и президента Путина по Асаду не менялась. Путин не является адвокатом Асада. А как вы думаете, чьим адвокатом он является, по мнению Пескова? Адвокатом международного права. Ты читал или ты предполагал? А, ты читал, зараза. Да, адвокатом международного права и защитником международного права. Это обоссаться. В Идлибе он там защищает международное право с помощью фосфорных бомб. Международного права, зачем ты был? Не, он адвокат дьявола. Не, ну это что-то страшное. 77 тысяч раз шлепнули по Сирии, 10 тысяч боевиков погибли. А гражданские. Просто про них молчат. Гражданских не считают. А гражданских там сотни тысяч. Вот и все. Все правильно пишут, Серега, все правильно ты считаешь. А я не знаю, как тут можно неправильно считать. Тут две цифры, тут сложно неправильно считать, понимаете? Я даже если очень захочу неправильно считать, может быть, я не утверждаю, что это так. Но вы тогда как-то свои цифры, которые вы даете, вы их хотя бы читаете. Вот Генштаб, который предоставляет цифры. Но вы хотя бы читаете то, что вы даете. Но вы написали 77 тысяч боевых вылетов. Вопросов нет. Но вы напишите, что вы убили там 50 тысяч боевиков. Я сразу видел, ты не служил в армии. Слава богу, что я не служил в армии. Тут такие цифры. Ну понятно, ясно. Красит траву в зеленый цвет? Нет. Пока считают. Все же люди. Квадратные перекатывания, круглые носи. Ну, понятно. Песков ответил на... Да, пардон, про Пескова мы уже сказали. И в США грабитель влез в магазин через крышу, но затем не смог вылезти обратно. Это уже классическая новость. Вот как часто падает МиГ-31, точно так же были. Вот грабители... Да, грабители в США — это классическая история. Причем каждый Новый год, я не шучу, или каждое Рождество, какой-то грабитель в костюме Санта-Клауса влезает в печную трубу и потом не может вылезти обратно. Погуглите, это действительно так. Это какая-то национальная забава. Они друг у друга воруют через крышу и потом не могут вылезти обратно. Тут чуваку повезло, потому что он влез, включилась сигнализация, после чего он безуспешно несколько раз попытался вылезти на обратно по веревке, не получилось. Затем попытался по шкафам, не получилось. Потом попробовал открыть дверь, не получилось. Потом сломал одну из дверей, а там еще одна, не получилось. Потом опять пробовал через крышу, не получилось. Но потом он, значит, как-то там через окно вылез. Открутил какую-то эту решетку на окне и вылез через окно. Но вообще, судя по тому, что здесь перечисляется, он, наверное, часа три-то оббегал по этому магазину. Как Винни-Пух. Да, как Винни-Пух, точно, как Винни-Пух. Поэтому... Воскресенье, если вы не покажете. Да, поэтому вот такая смешная история. Его разыскивает полиция, его не нашли. Его разыскивает полиция. Он 3 часа бегал, не смог вылезти через крышу, его не нашли. Но, может быть, уже нашли, разыскивает полиция, может быть, уже нашли, пока я... Да, это днем была новость, поэтому в течение дня, наверное, может быть, уже нашли. Житель Вязьмы показывал жене фокус и случайно поджег ее. Это вообще отличная история. Нет, вы понимаете, это совершенно не смешно. Простите меня, женщина умерла. Это совершенно не смешно. Это абсолютно не смешно. Но, ладно, мы сделали вид, что мы приличные культурные люди. Да, но фокус удался, потому что чувак вообще не парился. Во время застолья, 15 апреля, он набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес к губам зажигалку, после чего сказал: смотри на фокус, и плюнул огнем в лицо своей жене. Молодец какой, правда? Жена получила 90% ожогов тела, и через 3 дня скончалась в больнице. Вообще, я думаю, предполагаю, я не знаю, какие были обстоятельства этого дела, но у меня есть предположение, что... Если застолье было между двумя людьми... Подожди, 90%. Подожди, во рту можно... Да, именно, именно так. 200, ну все, не поместится. Ну предел, да. Стакан, да. Нет, возможно, он это несколько раз повторял. В общем, я не знаю, меня там не было, но... 90. Господа, я прошу обратить внимание. Я прошу обратить внимание на что? Мы не знаем, были ли еще свидетели. Я так понимаю, что не было. Что застолье было между двумя людьми. И человеку инкриминируют, возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. То есть это не причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Это не убийство. Это причинение смерти по неосторожности. Это тот самый случай, когда он получит 1.5 года условно. Хорошо, а кто этот человек? Неизвестно. Вот. Неизвестно. Надо то есть смотреть, я предполагаю, что все гораздо проще, что чувак просто сжег свою жену. Или убил сначала. Ну да, или убил, а потом сжег. И потом рассказал вот эту романтическую историю про фокус. Чей-то друг, чей-то родственник или где-то работает, вполне возможно. Вполне возможно. Теперь внимание. Исторический момент на канале «Артподготовка». Сергей Окунев зарабатывает деньги. Значит, новость. На блогера Илью Варламова второй раз напали в Ставрополе. Сегодня эту тему все мусолили с самого начала дня. Действительно, кто не знает, Варламов — это фотограф, значит, блогер. Я вообще понятия не имею, чем он занимается. Вот я вам честно скажу, не имею ни малейшего понятия. Кто-нибудь знает, чем занимается Варламов? На «Эхе Москвы» там. Ставили. На «Эхе Москвы»? Я вот не знал даже, что он на «Эхе». А, в смысле, он из-за прически? Нет, фотографии там размещают. А, фотографии размещают. Я просто подумал, может, мне тоже такую прическу сделать, на «Эхе Москвы» работать. Но если Варламов с такой прической там работает, Венедиктов с такой прической там работает. Ну, в общем. Не смешная шутка, ладно. Суть в чем? Суть в том, что он приехал в Ставрополь, и там некий, значит, некий застройщик некого района перспективный на него напал. Причем напал дважды, я знать не знаю. Вот простите, я не в курсе, объясните мне кто-нибудь, чем не угодил Варламов вот этому застройщику района перспективный. В общем, его встретили возле аэропорта сначала, забрызгали его зеленкой. Ну, Варламов, ватник, прости меня, Варламов, не в смысле политической принадлежности, в смысле того, что ты мужик. Ты достаточно взрослый мужик. Ну, в смысле, не 15 лет, да? И понятно, да, ты скажешь, на тебя там напали сразу много людей, вопросов нет. Но чувак просто стоял, в него плескали зеленкой, он просто стоял. Вот вообще ничего не делал, не убегал, ни там, ни хотя бы там, ну, я не знаю, что-то какую-то, ну, хоть что-нибудь сделай, ну, хоть чуть-чуть. Нет, его просто забрызгали зеленкой, какой-то мукой обсыпали и убежали. Все, никаких вопросов. Он поехал в полицию, написал заявление, полиции ничего искать не стали. Но он из полиции вышел, поехал вот в этот район перспективный, не знаю зачем, что с этим перспективным районом, я так и не понял. Ну, наверное, да. И там, в общем-то, добавку получил. Там его еще раз закидали зеленкой, еще раз обсыпали мукой, протаранили ему машину другой машиной. В общем, там прям такой лихой сценарий из 90-х. Да. Ну вот это Варламов, понимаете, это Варламов, потому что у нас был один желающий там обсыпать зеленкой и мукой Вячеслава Вячеславовича, да, даже два желающих. Один получил пулю в попу, а потом стал таджикской женщиной, это шутка понятная не всем. А второй там тоже, в общем, не очень хорошо сейчас себя чувствует, уже долго нехорошо себя чувствует, очень голова у него болит, очень болит у него голова. Даже раз подготовку он не слушает, что у него так башка болит от этого. Вот. Ну, наверное, у него, наверное, их вообще нет, вот вакуум, который у него в голове был, он сотрясся очень сильно. Вот, поэтому, ну что сказать, Варламов, если ты занимаешься какой-то деятельностью и знаешь, что вот такие ситуации могут быть, но веди себя как мужчина, имей хотя бы возможность. Вы поймите правильно, я не, вот я такой крутой, тут Рэмбо сижу такой, так, раз сюда надо было там бросаться в бой. Ну нет, наверное, если бы на меня налетели там 5, 6, 7 человек, наверное, я бы тоже не как в голливудских фильмах, да, 300 спартанцев там каждого через себя перекидывал и копьем тыкал. Нет, но, ну уж я точно не стоял бы вот так и не ждал бы, пока все меня закидают, и все. Но он еще должен был упасть, начать плакать и кричать: «Мамочка, помоги мне». Ну, не нравится мне эта история. Варламов, без обид, я не знаю, кто ты, я не знаю, чем ты занимаешься. Может быть, ты классный парень, но надо вести себя немножко по-мужественнее, да, наверное. У этого классного парня есть тоже парень. Ну, не знаю, я не интересовался этим. А, это тот, который вылезает. Посмотрите, вот тут классное видео. Слушайте, надо его обязательно посмотреть. Граждане, посмотрите видео того США, товарища, который, значит, залез через крышу. Так почему я хочу на этом заработать деньги? Внимание, вопрос. Причем есть Варламов и зарабатывание денег. Ставропольским СМИ предлагали по 15 тысяч рублей за новость про нападение на Варламова. То есть ставропольским СМИ всего лишь навсего предлагали осветить ситуацию с нападением на Варламова, значит, неизвестные там устроили потасовку и так далее. Причем это случилось за 2 дня до нападения на Варламова. Ну, то есть это спродюсированная ситуация. Уважаемые граждане, которые хотели заплатить, значит, ставропольским СМИ. Канал «Артподготовка», 100 тысяч, значит, подписчиков, там около 100 тысяч просмотров. Значит, у нас донат работает. Я рассказал про нападение на Варламова. Пожалуйста, я жду от вас доната. Все по-честному, 15 тысяч я с вас жду, иначе неправильно, да? Поэтому ни одно ставропольское СМИ такого охвата точно не имеет, поэтому я жду свои 15 тысяч. Где мои 15 тысяч за новость про нападение на Варламова? Да. Значит, поэтому ситуация эта вот такая неприятная, не нужно нападать на журналистов. А, и надо сказать, что всем этим процессом заведовал депутат городской думы Ставрополя Медведев Сергей Михайлович. И он также в управляющей компании, которая застройщик вот этого района перспективный, указан как заместитель генерального директора по связям с общественностью. Классная связь с общественностью. В общем, вот этот Медведев Сергей Михайлович, ну, наверное, надо какие-то выводы сделать об этом человеке, да. Китайцы спустили на воду первый авианосец собственной постройки. Второй. Ну, по собственной постройке. Собственной постройке первый. Китайцы молодцы. Тут большой вот аналитический рассказ, что на борту могут базироваться 36 истребителей Jet-15. Ну, это Цзань-15 по-китайски. Ну, в общем, про истребители эти ничего толком не могу сказать. Представляю, какого они поколения и класса. Но, ну, среднестатистические истребители такие же, там, условно, как большинство базирующихся в России. Поэтому здорово, Китай тоже, видите, даже Китай нас обгоняет в морской отрасли, так скажем, не в морской отрасли, в военно-морской флот их наш теперь даже обгоняет. А лучше сказать, где он нас не обгоняет? Да, кто нас не обгоняет? Ну, наверное, белорусская, значит, морские силы белорусские, наверное, нас пока не обгоняют. Нифига, там креветки у них самые лучшие. Креветки самые лучшие. Понял, да, классно. А в Беларуси уже есть собственный авианосец? Просто у всех уже есть собственный авианосец, а в Беларуси интересно. Ну, может быть, да. Газета.ру узнала о причине крушения Ту-154 Минобороны России. В общем-то, история та же самая, что и говорили ранее. Значит, был перевес. Значит, лайнер взлетел с аэродрома Чкаловский с весом 99 тонн, из которых там 24 это топливо. А, значит, далее, после вылета из Адлера, его вес составлял уже 110 тонн и 36 тонн топлива. То есть, ну, был перевес, была ошибка экипажа, и я в это верю. Я в это верю. Я знаю, что есть уйма специалистов, которые там рассказывают про то, что это все теракт, и нам об этом не рассказывают. Я в это не верю категорически, сразу по ряду причин, и в том числе потому, что с точки зрения авиации эта авария была абсолютно логичной, абсолютно четкой, и вот там какие-то умники, я помню, даже у нас в комментариях был какой-то умник, который писал: Окунев, объясни там, как самолет упал на воду и там раскололся на там 100 там осколков, да. Умник, я тебе хочу посоветовать почитать про авиакатастрофу самолета Як-42, а их, кстати, очень мало было, катастроф с самолетом Як-42, который врезался в какую-то гору в Китае. Вот я могу ошибаться, погугли, ты умник наверняка найдешь, ты же умник. Вот, и, значит, вот этот самолет, который врезался в какую-то гору в Китае на взлете, самый крупный обломок, который был найден на месте крушения, составлял 32 сантиметра. То есть он в дисперсию разбился, то есть он в пыль разлетелся. Поэтому, когда мне говорят, он упал на воду и развалился на 100 обломков, это невозможно, друг мой. Вот он упал в горе и развалился, вообще в пыль превратился, в пыль. Поэтому все абсолютно логично. Но тут очень много сопоставлений. Самолет на 100 обломков? Да. Самолет, да. Это же не Кубик-Рубик там. Не, ну понятно, да. Ну, в общем, поэтому я абсолютно не верю в то, что это был теракт, это была авиакатастрофа. Уж какие были причины, закрылки, ошибка экипажа, перевес, или все это вместе взятое, или там плохие погодные условия, или это Ту-154, потому что это Ту-154, потому что он придуман, чтобы падать. Я не знаю, какие были именно причины, но то, что это не теракт, я уверен в этом, как мне кажется, по крайней мере. В России будут делать аналог «Фалкона». Ну, Falcon, как его правильно назвать. В общем, это американская компания SpaceX, Илона Маска. Я кратенько посмотрел. В каком году не сообщается, но он будет запускаться с космодрома Байконур и с космодрома Восточный. Что из этого смешнее, я даже не знаю. Пиломатериалы наверняка завезли. Нужно сказать, что кто знает, с помощью чего сейчас запускают наши грузы в космос. С помощью какого ракетоносителя? С помощью Протона, абсолютно верно. Система Протона, тот самый, который падал там в 2012 году, вот так вот, если кто помнит, да. Вот. И этот Протон, для меня, я причем загуглил, я помнил, что этот Протон был выпущен в каких-то 90-х годах, и я хотел на эту тему пошутить. Но вот видите, поясню, вот смотрите, есть Фалкон, да, или Фалкон, как его правильно назвать? Ну, пусть будет Фалкон, простите, я не знаю языка. Фалькон. Короче, есть вот этот классный ракетоносец, который был вот этот Falcon, будем называть его так, один, но он так назывался, Falcon 1. Их было всего 5 штук, и 3 из них упали. То есть это было неудачно. После чего Илон Маск не остановился и создал Falcon 9, который сейчас является вообще там передовым с точки зрения космической индустрии. И вообще это там шаг на десятки лет вперед. И это было там с 2003 по 2017 год. Сначала создали проект Falcon 1, 3 из 5 упали, дальше все переделали, сделали 9-й, и летает уже 50 штук, там садятся уже, ну то есть что-то невероятное первый происходит. Первая ступень садится, причем в море, на какую-то маленькую платформу, человечество идет всеми шагами вперед. Протон первый взлетел в 65-м году. В 65-м году, Королевский, то есть это... Он до сих пор летает. И там было что-то, какое-то немыслимое количество взлетов, немыслимое количество аварий, то есть... Ну, я уж не знаю, ребят, что здесь говорить, о каком Фалконе идет речь. Фалкон, он сам из себя не родился. Это вот не, это не панацея, понимаете? Это был неуспешный проект, который переделали. Переделали наверняка тоже не один раз. И вот сейчас дошли до того, до чего дошли. А у нас с 65-го года уже 50 лет с лишним протон. Зачем изобретать велосипед? Конечно, конечно. Поэтому, в общем-то, все, не знаю, пиломатериалы для Фалкона уже завезли, а там дальше посмотрим. Вот человек пишет: Сергей, я пролетал 30 лет, знаю про аварии с падением в воду, ты не прав, будь осторожен в своих суждениях. Я общался с, значит, пилотами, причем не буду в эфире говорить с какими пилотами, очень с большими погонами, очень большими погонами, которые тоже летали над водой, уж не знаю, 30 лет там или сколько, и они, в общем-то, разделяют мое мнение, это первое. Во-вторых, я всегда говорю, что я не понимаю ничего в терактах, я не понимаю ничего, ну, может быть, я понимаю очень мало на 0,0001% в авиации, но я кое-что понимаю с точки зрения распространения информации. И вся эта история с терактом, якобы терактом в с вот этом Ту-154 вызывает у меня полное недоверие, потому что я кое-что понимаю в распространении информации, в том, как она распространяется, и в том, как распространяются недостоверные слухи. Не будем об этом, к этому возвращаться, потому что это надо прям детальный анализ, как появилась первая информация, как появилась вторая информация, что из этого потом происходило. Если мы все это сейчас разложим, абсолютно логичный вывод будет, что это не теракт. Ну, мое мнение. В Узбекистане тракторист, притворявшийся врачом, заработал 500 тысяч долларов. Вот так замечательно трактористом быть в Узбекистане. Самое обидное, знаете что? Что тракторист, который притворялся врачом и никого не убил, и никого не искалечил, заработал 500 тысяч долларов, например, допустим, да, и он сейчас приговорен к 8 годам тюрьмы, а у нас сын дворника и какого там этого вахтера и уборщицы притворяется президентом и получает гораздо больше 500 тысяч долларов, и пока никакой ответственности не привлечен, и причем если к этому человеку, как к врачу, никаких претензий не было, то у нас случай немножко другой. Поэтому, ну, наверное, не тех вы ловите, не тех поймали, не того главного негодяя. Но вообще ситуация интересная и смешная. Федеральная антимонопольная служба прекратила дело против Google за неисполнение предписаний. Это было совершенно очевидно, они там бряцкали оружием, били себя пяткой в грудь, кричали: всех запретим, Google закроем и так далее. Закрыли производство, неудивительно. Там Google должен заплатить штраф 438 миллионов рублей, ага, сейчас, подождите, что не 438 миллиардов долларов, ну, например, а почему не? Ну, какая разница, ну, напишите любую сумму, Google не будет их платить, это совершенно очевидно. Сергей Шнуров планирует записать альбом детских песен в 2018 году. Стоит дожить до 2018 года только ради этого. 26 апреля сегодня на пресс-конференции он об этом рассказал. Музыкант намерен создать композицию для самых маленьких фанатов группы «Ленинград». Все здорово, поэтому... Ну, наверное, девочки, не знаю, посмотрим. Как минимум, я говорю, ради этого можно... Колыбельную от Шнура, конечно. Колыбельную от Шнура – это классно. Колыбельную от Шнура – это классно. Поэтому вот так. Так, ну что, по новостям мы кратенько пробежались, я по донату почитаю, давайте, наверное, по чату немножко пробежимся, у нас сегодня время, хорошо, мы в полтора часа начали укладываться в какой-то веке. Скажу интересную мысль, вынесу ее вам на обозрение, на обсуждение. У нас вот сегодня я тоже обсуждал, предлагал такую идею. А у нас люди многие пишут о том, что даешь 24-часовой канал. Ну, есть такие мнения, да? И люди говорят, нам не нужен зомбоящик, мы вот будем смотреть артподготовку 24/6 или там на 7. А, это нереально. Начнем с этого. Это нереально, но, наверное, людям будет не очень интересно слушать меня или даже Вячеслава Мальцева. Даже представим, что у нас будет время 24 часа в сутки вещать. Мы клонируем себя и будем вещать. Наверное, людям будет не совсем интересно нас слушать. Но почему мы проигрываем телевидению? Давайте скажем так. Почему мы пока проигрываем телевидению? Потому что у нас есть огромный тормоз в виде, я имею в виду с технической точки зрения. Нет, даже Дом-2 не идет круглосуточно. Нет, понятно. У нас есть огромный тормоз, вот этот тормозной рычаг, который называется авторские права. мы не можем крутить музыку, мы не можем показывать фильмы, мы не можем, я не знаю, там даже какие-то картинки иногда выкладывать не можем, потому что есть авторские права. Мы можем вот говорящую голову, и все, и больше ничего. Будут ли люди смотреть меня 24 часа? Ну, наверное, нет. Ну, не наверное, точно нет. Однако людям было бы интересно... Если в доме 2? Если в доме 2. Недельный обзор. Ну, это понятно. Суть в другом. Мысль у меня какая появилась, очень интересная. Авторские права, вернее, проблемы с авторскими правами у нас появятся сразу же, после окончания трансляции, после того, как наше видео будет обработано, добавлено в общую ленту, и автоматический распознаватель ютубовский признает, что там есть значит, лицензированный контент, на который у нас нет права обладания или права использования. И, следовательно, мы получим страйк, потом еще один, потом закрытие канала. Но мысль интересная заключается в чем? Мысль интересная заключается в том, что у нас есть дополнительный канал, который называется «Безумная Гретта». И представим, что в 9 часов утра на канале «Безумная Гретта» мы запускаем эфир. Полчаса, например, какие-то краткие вступления, новости утренние. Да. Далее мы запускаем какой-нибудь фильм. Он идет 2 часа, люди его смотрят. Далее мы запускаем какую-нибудь музыкальную паузу, люди ее слушают. Далее опять какие-то краткие новости часа, люди их смотрят. Это здорово, это интересно. Потом мы выкладываем это видео, и нас банят. Но... если мы заканчиваем онлайн-трансляцию и удаляем это видео сразу же, то к нам претензий быть не может, потому что в онлайне вот этот робот тот самый, он ничего не распознает. Он распознает только уже потом, по факту. Поэтому мы можем обходить авторское право вот таким образом. Да, люди скажут, что мы не можем смотреть эфир именно в это время, мы хотим в другое, но давайте скажем честно, наверное, вряд ли кто-то будет смотреть 6, там, 7-8 часовой эфир в записи. А вот заходить периодически там в течение дня, в общем, эта тема интересная, и эта тема интересная. Давайте на нее, на эту тему подумаем, как ее организовать. Напишите, как вам мысль, мне честно интересно, мне просто интересно, я не настаиваю. Мне вообще, чем меньше работать, тем лучше. В том плане, что ее и так очень много. Я не настаиваю, мне интересно ваше мнение. Давайте, если вы посчитаете, что это интересно, это нужно хотя бы попробовать, давайте попробуем. Если вы посчитаете, что это не нужно и пробовать не стоит, что вам это не интересно, ну давайте тогда не будем пробовать. Я честно не обижусь, это я наоборот порадуюсь, что мне не придется еще и этим заниматься. Так, ну что, люди пишут, не банят, а сменяют монетизацию. Не совсем так, дорогой друг. Действительно, за некоторые нарушения авторского права отрезают монетизацию или ограничивают, или переводят монетизацию на право обладателя, но за многие авторские права могут и забанить. Я хочу, чтобы раздел стихи был. Вы про наполнение говорите. Наполнение – это немножко другое. Я имею в виду сама концепция. Нужно это, не нужно. Не нужно, пишут. Вполне допускаю, что вы правы. Так, тут надо побанить. Я давно никого не банил. Тут всегда ждешь, как спокойной ночи малыша. А так даже... Да, так оно будет распыли. Да, есть разные свои... разные свои аспекты, согласен. Так, ну что, ладно, пока люди обсуждают данное предложение, данную тему, давайте я, наверное... сколько вы зарабатываете с Ютуба? Классический вопрос. Он поставлен хотя бы корректно, потому что многие нам рассказывают про какие-то миллиарды, которые мы зарабатываем на Ютубе, типа вы там нашими деньгами там какими-то пользуетесь. Вообще я не понимаю, почему многие люди, многие блогеры стесняются того, что они зарабатывают на Ютубе. Для меня это загадка. Вы смотрите наш канал, мы с вас хоть копейку за это берем? Нет. Ну, объективно, мы же не берем с вас деньги за то, что вы нас смотрите. Но действительно нам платят определенные деньги, рекламодатели, которых мы в жизни никогда не видели, то есть нам платят деньги YouTube. То есть мы конвертируем деньги из ничего, и эти деньги пускаем на нашу деятельность. Это должно быть стыдно? Нет, это не должно быть стыдно. Нам присылали какие-то, вот тебе будет интересно послушать, мне прислали скриншот сайта, это реально существующий сайт, действительно достаточно авторитетный, который делает статистику по YouTube, в том числе по монетизации. И мне прислали скрин с сайта, и потом этот скрин активно рассылают в соцсетях, где написано, что мы получаем в месяц с рекламы 18 тысяч долларов. Где? Где? Вот хороший вопрос. Я задаюсь тем же. Я задаюсь тем же. Друзья, это даже не половина этой суммы. Это, я даже не знаю. Это даже не одна десятая этой суммы. Это даже не одна десятая этой суммы. Поэтому... поверьте, никаких 18 тысяч долларов и даже 10 мы не получаем. И мы, может, и не против даже. Я бы даже не против. Я бы сказал, мы получаем 18 тысяч долларов. Но они как-то сопоставляют количество просмотров на количество хронометража, на количество рекламы. Я не знаю, если что. Слушай, а может, нет, на самом деле, Сережа, может мы получаем 18 тысяч? Подожди, нет. ну, если люди понимают в этом, может, нас обманывают, может, нас там как-то какие-то у нас там ограничения есть или еще что-то. Надо просто, надо спасибо людям сказать и разобраться, может быть, у нас, потому что на самом деле у нас много просмотров. Упущенная выгода. Может. Упущенная выгода. Нет, я считаю, что надо просто обратить на это внимание и сказать спасибо за то, что... За наводку. За наводку, да, потому что, ну, наверное, когда-нибудь мы это сделаем. Покажем, за какие гроши мы получаем от Ютуба. И я думаю, люди будут крайне удивлены. Не просто удивлены, они будут шокированы. Да, да. Они будут шокированы от того, сколько в месяц мы получаем. И нам не хватит вообще ни на что. Вообще ни на что. Даже на печенье получаем. Все верно. Так есть, так есть. Донаты я обещал прочитать, а остановился на финансовом вопросе. Снежок, наш постоянный зритель, каждый день передаю ему привет. И сегодня не исключение. Привет Снежку, он без комментариев нам прислал помощь. Респект. Великий И пишет нам, желаю вам удачи. Павел, у вас донаты не показываются, картинка надоел загорать. Черт, а почему же вы меня не предупредили? Да, простите, действительно вы не обманываете. Все, я утащил, картинку надоел, ну, вернее, донат утащил. Простите, как-то вы не подсказали, я вот только сейчас прочитал. Игорек и Мариночка пишут, на что угодно, либо, лишь бы приближалось 5, 11, 17, не ждем, а готовимся. Спасибо Игорьку и Мариночке. Мирный атом, сегодня твой день. К сожалению, забываются уроки Чернобыля. Вы правы, вы правы. Жипер пишет, на гид-коробку во сколько подтягиваться на мневнике? Ну, мы там будем, наверное, часов, полшестого точно мы там будем. Может быть, раньше посмотрим. Завтра скажем об этом еще подробнее. Давайте, я вообще призываю, да, это классно. Давайте приедем, давайте привезем термосы, привезем шарики, привезем красные, белые, черные. Ну, черные не надо, я просто люблю черный цвет. В общем, это будет весело, здорово. С хорошим настроем, с позитивом. Давайте не будем, вот приехали там кого-то встречать из тюрьмы. Да, это здорово, классно, пообщаемся. В 6 утра, это же романтично. Как минимум это красиво, как в том анекдоте. Поэтому приезжайте. Будет весело. Я надеюсь, что не будет никаких отмороженных, которые нас будут бить дубинками. Я уверен, что не будет. Евгений пишет, на политзаключенным присылать помощь. Это Женя из США. Привет, Женя. Я все еще не созвонился с Женей из США. Я позвоню тебе завтра, Жень. Обещаю. Вот при всех обещаю. Позвоню завтра Жене в США. Владимир Уфа. Сергей, может быть, завтра эфир проведете вчетвером? Ты, Анна, Мальцева, Марк и Эдик, перед возвращением Вячеслава был бы красивый эфир. Тебе персональное спасибо за все твои эфиры. Вячеславу привет. Вячеславу привет, вы передаете менее чем через сутки. Анна Владимировна у нас человек не публичный и имеет на это право. И имеет на это право абсолютное. Марка пригласим, почему нет, хорошая мысль. Эдик был вчера, если захочет, приедет завтра. Мы всегда рады видеть Эдика. Почему-то люди пишут о каком-то нашем там противостоянии меня и Эдика. Поверьте, у нас совершенно нет никаких конфликтов. Мне очень нравится эфиры с Эдиком, потому что мы друг друга дополняем. Я считаю себя неплохим интервьюером. Неплохим. И интервью я веду лучше, чем эфиры. Поэтому, если есть кто-то, кому я задаю какие-то вопросы и даю комментарии на его ответы, мне так даже комфортнее. Поэтому с Эдиком мне нравится больше, чем без него. Поэтому у нас нет никакого конфликта, поверьте на слово. Можете не верить, но оно так и есть. Да, будет здорово. Командир линкорна Бисмарк. Так, неожиданно. Демушкину на печеньке. А что, если на деньгах писать 5, 11, 17, подготовка, арт-подготовка, бесплатная агитация? Просто все сторонники должны это делать на всех наличных рублях, которые к ним приходят. Командир линкорна Бисмарк. Отчитываюсь перед вами, что огромное количество людей уже этим занимается. Пишет от руки, пишет штампами, да, вот печатями самонаборными. Поэтому работа уже ведется, это хорошая мысль. Давайте ее продолжать, давайте набирать обороты. Это здорово. Что еще вы... Так, вам понятно, спасибо вам. Ананас пишет нам, Серег, камон, есть большое количество бесплатных мелодий со свободными правами и базы звуков, бери и используй, если конечно, платные, они стоят деньги, копейки, а видео уже станут живее. Ребята, Ананас, я все это выяснял, я честно хотел разнообразить эфир, если вы думаете, что мне комфортно сидеть одной говорящей головой, нет, я бы с удовольствием вам ставил интересную музыку, я не знаю, что еще, фильмы и прочее, но все не так просто, и та музыка, которая есть со свободными правами, она через неделю может стать без свободных прав, и мы на это уже попадались несколько раз, если вы помните, на периферийном зрении я использовал некоторые видеоролики практически в каждом эфире, которые были без авторских прав, а потом несколько раз к нам приходили жалобы, что люди потом на эти ролики накладывали авторские права, видимо, получая просмотры с нашего канала в том числе. В общем, здесь много своих аспектов, и с этим очень сложно. Не надо с этим рисковать, и тем более на канале со 100 тысяч подписчиками. Одна маленькая ошибка, жалоба, потом вторая маленькая ошибка, и это уже очень серьезные последствия. Не надо с этим играть, оно того не стоит. До 5-11 оставим так. Да, дальше все будет здорово. Александр из Тобольска пишет: на печеньке. Спасибо Александру. Так. Ну что, по донату, наверное, мы пробежались. Что еще? 2 минуты по чату? Или давайте прощаться. 2 минуты по чату? Что случилось в Хабаровске? Да, хорошая тема. Давайте вернемся. В Хабаровске случились выборы. Неожиданно. Средь белого дня. Как гром средь белого неба, да? Ясного неба. Вчера в Хабаровске случились, да, выборы. И вот Хабаровску сегодня посвящается... Сейчас я ткну. Здесь все зеркально, неудобно. Вот этот прекрасный логотип посвящается Хабаровску. Там избрался в депутаты городской думы города Хабаровска наш очень активный сторонник, можно сказать, один из координаторов в Хабаровске, участник прогулок оппозиции, стал депутатом Хабаровской городской думы. Мы сегодня уже аплодисментами эту новость встретили. Он занял первое место, 40% с лишним голосов, поэтому все классно. Спасибо нашим соратникам из Хабаровска. Мы его обязательно пригласим в эфир, пообщаемся, как он вел свою предвыборную деятельность, агитацию, как так вышло, что докатился до жизни такой и стал депутатом городской думы наш сторонник. Их там много? Что-что? Не знаю, ну как везде, наверное, там сколько, 30 или 40 где-то, порядка таких цифр. Порядка таких цифр. Мало, согласен, мало, давайте больше, надо больше. Давайте, а кто же даст? Да, согласен, никто не дает. Но как, что значит даст? Берем, не надо никого просить, чтобы нам дали. Берем сами. Вот, надо просто забрать. Да, надо просто забрать. Нет, еще не закончил. Вот это хороший повод для того, чтобы закончить. Дорогие друзья, до новой исторической эпохи 191 день, если я ничего не путаю, и... сколько? 1.5 часа, а всего лишь навсего через 7.5 часов и начнутся последние сутки ареста Вячеслава Вячеславовича Мальцева. В 6 часов утра завтрашнего дня пойдут последние сутки, а в 6 часов утра пятницы, 28 апреля, Вячеслав Вячеславович выйдет на свободу. В пятницу уже наверняка, уверен я, проведет эфир программы «Плохие новости», а возможно и не только программа «Плохие новости», спойлер, но это пока в рамках обсуждения. Поэтому следите за новостями, приезжайте встречать Мальцева, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приносите шарики, любите друг друга. Вперед, удачи, ура, всем жбурку. До свидания.